Глава третья. Верующие бабы. Внизу, у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз все женщины. Баб около 20. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две — мать и дочь. Госпожа Хохлакова, мать, дама богатая и всегда со вкусом одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа. Немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более 33 лет, и она уже лет 5 как была вдовой. 14-летняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. Что-то шаловливое светилась в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее везти за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья. Но уже раз, 3 дня тому назад, посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уже не может вовсе никого принимать, и, настоятельно умоляя, просили еще раз счастья узреть великого исцелителя. В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле подле кресел дочери, а в 2 шагах от нее стоял старик-монах, не из здешнего монастыря, а захожий, из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшийся на галерее старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о 3 ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец встал на верхней ступеньке, надел епитрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему 1 кликушу за 2 руки. Та едва лишь завидела старца, вдруг начала как-то нелепо, взвизгивая, икать, и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову епитрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. «Не знаю, как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по собачьи на всю церковь, но когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас беснование прекращалось, и больные на несколько времени всегда успокаивались». Меня, ребенка, очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков и особенно от городских учителей моих на мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащую строгостью, причем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь и, кажется, по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов. Кроме того, от безвыходного горя, от побоев и прочее. чего иные женские натуры выносить, по общему примеру, все-таки не могут».